10-2. Французские буквы, подобно еврейскому числоизображению, по которому первыми 10 буквами обозначаются единицы, а прочими десятки, имеют следующее значение: А1, Б2, С3, Д4, Э5, Ф6, Ж7, Х8, И9, К10, Л20, М30, Н40, О50, П60, Q70, R80, S90, T100, U110, V120, W130, X140, Y150, Z160. Написав по этой азбуке цифрами слова «L'Empereur Napoléon», выходит, что сумма этих чисел равна 666, и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в Апокалипсисе. Кроме того, написав по этой же азбуке слова 42, то есть предел, который был положен зверю глаголоти велико и хульно, сумма этих чисел, изображающих 42, опять равна 666, из чего выходит, что предел власти Наполеона наступил в 1812 году, в котором французскому императору минуло 42 года. Предсказание это очень поразило Пьера, и он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит предел власти зверя, то есть Наполеона, и на основании тех же изображений слов цифрами и вычислениями старался найти ответ на занимавший его вопрос. Пьер написал в ответ на этот вопрос: «L'Empereur Александр, La Nation Russe, император Александр, русский народ». Он счел буквы, но сумма цифр выходила гораздо больше или меньше 666. Один раз, занимаясь этими вычислениями, он написал свое имя — «Комт Пьер Безухов». Сумма цифр тоже далеко не вышла. Он, изменив орфографию, поставив «Z» вместо «S», прибавил «D», прибавил артикль «Le», и все не получал желаемого результата. Тогда ему пришло в голову, что ежели бы ответ на искомый вопрос и заключался в его имени, то в ответе непременно была бы названа его национальность. Он написал «Le Russe Безухов» и, сочтя цифры, получил 671. Только 5 было лишних. 5 означает «э», то самое «э», которое было откинуто в артикль перед словом «L'Empereur». Откинув точно так же, хотя и неправильно «э», Пьер получил искомый ответ: «Le Russe Безухов» равное 666.